его прекрасных иллюстрациях к русским народным сказкам. Коты и кошки щеголяют у него в косоворотках и сапогах, юбках и бантах. Совсем иначе, в своеобразной авангардистской манере, изобразил кошек умерший и, увы, при жизни недостаточно оцененный в нашей стране художник Анатолий Зверев. На его картинах уютно, совсем по-домашнему, устроились среди цветных линий и пятен красивые кошки. Однако чаще всего кошку изображали не саму по себе, а рядом с человеком. Если ты будешь смотреть альбом «Красота человека в искусстве», обрати внимание на работу французского живописца XVIII века Жана Батиста Перроно «Девочка с кошкой», которая хранится в Национальной галерее Лондона. На картине изображены девочка с нежным личиком и спокойными голубыми глазами и кошка. Ах, что за кошечка! Я не могла оторвать от нее глаз. Наверное, и самому художнику она очень приглянулась. Поэтому на одном полотне он создал два портрета и девочки, и кошки. Должна сказать, что больше я нигде не встречала такого равноправия на картине. На других полотнах кошки уже менее значимы. Чаще всего кошку располагали рядом с человеком, чтобы подчеркнуть то или иное настроение картины. Покой, умиротворение, уют, тепло домашней обстановки, негу, а может и леность, обыденщину, праздность, да мало ли что еще. Возьмем, к примеру, картину известного французского художника XIX века Поля Гогена «Эйхиаха Охипа, не работай». На ней изображены две сидящие без дела таитянки. Они лениво смотрят на вас, может быть, именно, чтобы подчеркнуть настроение полной расслабленности и безделья. Гоген поместил у их ног спящую белую кошку. Кошка уж действительно умаялась от лени. Плотно сомкнуты глаза, мордочкой уткнулась в землю. Она может дремать спокойно, ее соседки еще долго будут наслаждаться праздностью. Ты, наверное, обратил внимание, что на картинах кошки очень часто похожи на своих хозяев. Особенно это заметно у художников Кустодиева и Пименова. На известной кустодиевской картине «Купчиха за чаем» кошка ластится к плечу дородной красавицы и сама ужасно похожа на купчиху. А на портрете дочери Юрия Пименова Танюши рядом с современной худощавой девушкой в кедах сидит вполне современная поджарая кошка, будто бы натянувшая полосатую футболку. Кошки могут быть и очень элегантны, особенно на руках прекрасных французских женщин, чьи портреты охотно рисовал великий художник-импрессионист Огюст Ренуар. Яркий пример — его картина «Женщина с кошкой», этюд к портрету Жюли Моне. Даже у одного и того же художника кошка бывает совершенно разной. Например, у испанского живописца Франсиско Гойи на портрете Дона Мануэля Оссорио де Суниго, написан около 1788 года, рядом с мальчиком изображены птички и две кошки, как бы подчеркивающие нежность и доброту ребенка. И совершенно другая кошка у Гойи в его афорте «Сон разума рождает чудовищ» из серии «Капричос», создан в 1797-1798 годах. Рядом с заснувшим человеком в сон мясов, летучих мышей и прочей нечисти горит дикий взгляд зловещей кошки. А еще кошка может восприниматься и как своеобразный элемент сатиры. Примером здесь могут служить картины известного русского художника Федотова «Сватовство майора» и «Свежий кавалер». Знатоки собраний Третьяковской галереи вспомнят эти полотна. Но все же у художников разных времен и народов кошки в первую очередь изображались как символ обычной мирной жизни.